Человечество идет определенно к той цели, которая намечена великим планом. И оно к этой цели придет. А как же быть с теми, кто не сможет? Вымершие виды растений, животных и вымершие народы, и даже расы показывают, как исчезает все, непригодное к эволюции. Многое изменится в жизни людей. Представьте себе, что машины и аппараты будущего будут приводиться в движение психической энергии человека, и что люди, обладающие ею в достаточной степени, будут особенно ценными и незаменимыми. Как это изменит отношение к ним и саму структуру труда? Труд останется, но приобретет новые формы. Также и паспорт аурических излучений разделит человечество по светотени. Деление на богатых и бедных и многие современные условия, отличающие людей, заменятся совершенно другими. А главное это то, что это время настанет, ибо движение эволюции невозможно остановить. Возразят, почему же раньше, в прежних цивилизациях, при всем их расцвете этого не было. Но ведь после пересечения нижней, срединной точки круга человечество начало подъем вверх, и утончение и разрежение материи, и человеческого организма, и всей планеты будут неуклонно усиливаться и развиваться, пока уплотненный астрал не станет действительностью и ступенью к дальнейшему восхождению. Этому быть суждено. Элемент времени и отдаленность сужденного будущего не имеют самодавляющего значения, ибо отдельные люди будут достигать этой ступени и ранее. Понимание будущего и начертание великого плана приближают к нему. Устремляясь в это будущее и живя в нем, человек делает его реальностью для сознания. И тогда будущее становится для него реальным двигателем жизни.